что самое важное, больных клеток. И именно подобная высокая температура, превышающая 40 градусов, губительна для подавляющего большинства вирусов, правящих бал в захваченных ими органах или системах организма. Таков один из сокровеннейших секретов не просто оздоровления, но в ряде случаев и сохранения самой жизни посредством регулярных закаливающих процедур. Думаю, после вышеизложенного физического обоснования уже не будет казаться чудовищным использование такого способа излечения от простуды, воспаления легких или какого-либо другого заболевания, связанного с ослаблением организма, как регулярное обливание двумя ведрами холодной воды с промежутками в 2-3 часа, не покажется фантастикой разгром и полная капитуляция даже тяжелого заболевания за сутки-полторы. Ведь в помощь обессиленным органам в порядке быстрого реагирования были доставлены резервы едва ли не космического могущества. Что при этом методе регулярных обливаний или регулярного краткосрочного приема ванн с очень холодной водой является абсолютно точным индикатором выздоровления и сигналом для прекращения подобной частоты процедуры. Нормализация пульса, возвращение его к тому числу ударов, которые были характерны для него в период здоровья. Подчеркиваю, не быстрое падение температуры, а возвращение пульса к норме. Подумать только, какие огромные убытки несем мы от заболеваний разными простудно-воспалительными болезнями, так называемыми ОРЗ. Приходилось считать, что экономический ущерб от одной лишь эпидемии гриппа в нашей стране исчисляется цифрой в 6 миллиардов рублей. Я уже не говорю о ежегодной гибели десятков тысяч людей от гриппа. Но неужели же мы настолько консервативны, что не способны преодолеть барьер своего трусливого страха перед благотворным воздействием целебного холода, оборачивающегося для нас возжиганием чуть ли не внутреннего источника термоядерной целебной энергии? Для того, чтобы каждый в аварийной ситуации мог повторить поведение Золотарева в поезде номер 184, нужно всего-то немного. Спокойный, даже с оттенком любопытства, психологический настрой. Не мое дело сейчас анализировать методики водолечения таких знаменитых врачей, как Кнейп или Залманов. Кто возгорится этими благодатнейшими системами оздоровления, тот либо найдет соответствующие источники, либо поднимет общественность на широкое переиздание чудесных, практически полезных книг этих авторов. Я веду сейчас разговор лишь о необходимости для каждого из нас принять для себя закаливание в качестве обязательного звена в общей стратегии борьбы за здоровье. Закаливание, границы которого могут расширяться сколь угодно далеко для индивидуального человека, вплоть до состояний, которые непосвященным могут казаться просто явлением чуда, есть один из надежнейших способов сохранить и упрочить свой отпущенный природой потенциал человека. Начинать надо именно с холодовых процедур, как наиболее близко соответствующих тем внутренним механизмам, которые сложились в процессе длительной эволюции. Будет ли это хождение босиком, будет ли это регулярная воздушная ванна, будет ли это обливание из ведра, что несравненно эффективнее, чем обливание из душа, будет ли это моржевание, либо это будет совмещение всех видов холодового закаливания, но суть одна – значительное увеличение наших энергетических возможностей в противостоянии той антицивилизации, разрушающей здоровье природы и человека, в которую мы оказались погружены. Если мы реальные политики, то есть думаем о нашем будущем, о наших детях, то особое внимание должны уделить их закаливанию. Примеры тому имеются. Например, Антон Дубинин. Пятый малыш в семействе Татьяны и Михаила Дубининых, еще не родившись, купался вместе с мамой в проруби. А решили завести его родители именно потому, что их предшествующие дети, пройдя вместе с ними замечательную закалку, показывают совершенно неординарные результаты. Денис, который тоже вместе с мамой все дни, предшествующие своему рождению, бегал на озеро и купался вместе с ней в любую погоду, стал развиваться после рождения не по дням, а по часам. В 3 месяца он уже становился на ножки,